Глава 12. Он проснулся от глухого постукивания, свербежа. Что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься за полночь в жару. Он довольно долго слушал эти звуки. Труп-труп, тек-тек-тек. Без мысли об их значении, а просто так. Потому что они разбудили его, и потому что слуху ничего другого не оставалось делать. Трупт. Стук, скребет. Сыпь, сыпь, сыпь, сыпь. Где? Справа? Слева? Цинцинат приподнялся. Он слушал. Вся голова обратилась вслух, все тело в тугое сердце. Он слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках. Слабый настой темноты в камере. Темное осело на дно. За решеткой окна серый полусвет. Значит, 3:30. Замерзшие сторожа спят. Звуки идут откуда-то снизу. Нет, пожалуй, сверху. Нет, все-таки снизу. Точно за стеной на уровне пола скребется железными когтями большая мышь. Особенно волновала Цинцината сосредоточенная уверенность звуков, настойчивая серьезность, с которой они преследовали в тишине крепостной ночи, быть может, еще далекую, но, несомненно, достижимую цель. Сдерживая дыхание, он с призрачной легкостью, как лист папиросной бумаги, соскользнул и на цыпочках, по липкому, цепкому, к тому углу, откуда как будто... Но, подойдя, понял, что ошибся. Стук был правее и выше. Он двинулся и опять спутался, попавшись на том слуховом обмане, когда звук, проходя голову наискось, в торопях обслуживается не тем ухом. Неловко переступив, Цинцинат задел поднос, стоявший у стены на полу. «Цинцинат!» — сказал поднос укоризненно. И тогда стук приостановился с резкой внезапностью, в которой была для слушателя отраднейшая разумность. И неподвижно стоя у стены, большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе и склонив отверстую полую голову, Цинцинат чувствовал, что неизвестный копальщик тоже стынет и слушает, как и он. Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще выразительнее, еще умнее, возобновились звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, Цинцинат попробовал снова определить их положение. Справа, ежели стать лицом к двери. Да, справа. И во всяком случае еще далеко. Вот все, что после долгого прислушивания ему удалось заключить. Двинувшись, наконец, обратно к койке, за туфлями, а то босиком становилось не в мочь, он в тумане вспугнул громконогий стул, никогда не ночевавший на том же месте. И опять звуки оборвались. На сей раз окончательно. То есть, может быть, они бы и продолжались после осторожного перерыва. Но утро уже входило в силу, и Цинцинат видел глазами привычного представления, как на своем табурете в коридоре, весь дымясь от сырости и разевая ярко-красный рот, потягивается Родион. Все утро Цинцинат прислушивался да прикидывал, чем бы и как изъявить свое отношение к звукам в случае их повторения. На дворе разыгралась, просто, но со вкусом поставленная, летняя гроза. В камере было темно, как вечером, слышался гром, то крупный, круглый, то колкий, трескучий, и молния в неожиданных местах печатала отражение решетки. В полдень явился Родрик Иванович. «К вам пришли», — сказал он. «Но я сперва хотел узнать...» «Кто?» — спросил Цинцинат, одновременно подумав. «Только бы не теперь». То есть, только бы не теперь возобновился стук. «Видите ли, какая штукенция?» — сказал директор. «Я не уверен, желаете ли вы. Дело в том, что это ваша мать». «Votre mère, paraît-il». «Ваша мать, кажется». «Мать?» — переспросил Цинцинат. «Ну да, мать, мамаша, мамахин. Словом, женщина, родившая вас. Принять. Решайте скорее». «Видал всего раз в жизни», — сказал Цинцинат. «И право, никаких чувств. Нет-нет, не стоит, не надо, это ни к чему». «Как хотите», — сказал директор и вышел. Через минуту, любезно воркуя, он ввел маленькую, в черном макинтоше, Цицилию Ц. «Я вас оставлю вдвоем», — добавил он добродушно. «Хотя это против наших правил, но бывают положения, исключения, мать и сын. Преклоняюсь». Экзит. Пятясь, как придворный. Экзит. Ремарка об уходе актера со сцены. В блестящем, черном своем макинтоше и в такой же непромокаемой шляпе с опущенными полями, придававших ей что-то штормово-рыбачье, Цицилия Ц. осталась стоять посреди камеры, ясным взором глядя на сына. Расстегнулась, шумно втянула сопельку и сказала скорым, дробным своим говорком: «Грозище, грязище! Думала, никогда не долезу. Навстречу по дороге потоки, потопы». В издании 1966 года, страница 131, ошибочно «грозница». В издании 1938 года, страница 118, «грозище». В английском переводе «What a storm». «Садитесь», — сказал Цинцинат. «Не стойте так». «Что-что, а у вас тут тихо», — продолжала она, все потягивая носом и крепко, как теркой, проводя пальцем под ним, так что его розовый кончик морщился и вилял. «Одно можно сказать — тихо и довольно чисто. У нас, между прочим, в приюте нету отдельных палат такого размера». «Ах, постель, миленький мой! В каком у вас виде постель?» Она плюхнула свой профессиональный саквояжик, проворно стянула нитяные перчатки с маленьких подвижных рук и, низко наклонившись над койкой, принялась стелясь как бы сама, постель наново. Черная спина с тюленьим глянцем, поясок, заштопанные чулки. «Вот так-то лучше», — сказала она, разогнувшись, и затем, на мгновение подбоченясь, покосилась на загроможденный книгами стол. Она была моложава, и все ее черты подавали пример Цинцинатовым, по-своему следовавшим им. Цинцинат сам смутно чувствовал это сходство, смотря на ее востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз. Посреди недовольно открытой груди краснелся от дужки вниз треугольник веснущатого загара. Но вообще кожа была все та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на Цинцината. Бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках. «Ай-яй-яй, тут тоже следовало бы», — пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками. Мимоходом заинтересовавшись картинкой в раскрытом журнале, она достала из кармана макинтоша бобовидный футляр и, опустив углы рта, надела пенсне. 26-й год», — проговорила она, усмехнувшись. «Какая старина, просто не верится». Две фотографии. На одной белозубый президент на вокзале в Манчестере пожимает руку, умощенной лентами правнучки последнего изобретателя. На другой — двуглавый теленок, родившийся в деревне на Дунае. Она беспричинно вздохнула, отодвинула книжку, столкнула карандаш, не успела поймать и произнесла «упс». «Оставьте», — сказал Цинцинат. «Тут не может быть беспорядка. Тут может быть только перемещение. Вот, я вам принесла». Вытянула, вытягивая и подкладку, фунтик из кармана пальто. «Вот, конфеток. Сосите на здоровьице». Села и надула щеки. «Лезла, долезла и устала», — сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину вверху. «Зачем вы пришли?» — спросил Цинцинат, шагая по камере. «Ни вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и неинтересно. Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой ловкой пародией на мать, но представьте себе, например, что я возложил надежду на какой-нибудь далекий звук. Как же мне верить в него, если даже вы обман? Вы бы еще сказали «гостинцев». И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие? Ведь это небрежность. Передайте бутафору». Она поспешно и виновата. «Да я же была в калошах. Внизу в канцелярии оставила, честное слово». «Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснение. Играйте свою роль. Побольше лепета, побольше беспечности, и ничего, сойдет». «Я пришла, потому что я ваша мать», — проговорила она тихо, и Цинцинат рассмеялся. «Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма, Смешное смешным, но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала. Драма может уйти. Вы бы лучше... Да, вот что, повторите мне, пожалуй, предание о моем отце. Неужели он так-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали ни кто он, ни откуда? Это странно. Только голос. Лица не видала, — ответила она все так же тихо. «Во-во, подыгрывайте мне. Я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом», — с тоской продолжал Цинцинат, прищелкивая пальцами и шагая, или лесным разбойником, гастролирующим в парке, или загулявшим ремесленником, плотником. Ну, скорее, придумайте что-нибудь. «Вы не понимаете», — воскликнула она, в волнении встала и тотчас села опять. «Да, я не знаю, кто он был. Бродяга, беглец. Да, все возможно. Но как это вы не понимаете? Да, был праздник. Было в парке темно, и была я девчонкой. Но ведь не в этом дело. Ведь обмануться нельзя. Человек, который сжигается живьем, знает, небось, что он не купается у нас в стропе. То есть я хочу сказать, нельзя ошибиться. Ах, как же вы не понимаете!» «Чего не понимаю?» «Ах, Цинцинат, он тоже...» «Что тоже?» «Он тоже, как вы, Цинцинат!» Она совсем опустила лицо, уронила пенсне в горсточку. Пауза. «Откуда вам это известно?» — хмуро спросил Цинцинат. «Как это можно так сразу заметить?» «Больше вам ничего не скажу», — произнесла она, не поднимая глаз. Цинцинат сел на койку и задумался. Его мать высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины, и посмотрела наверх на впадину окна. Небо, видимо, прояснилось, чувствовалось близкое присутствие синевы, солнце провело по стене свою полоску, то бледневшую, то разгоравшуюся опять. «Сейчас васильки во ржи», — быстро заговорила она, «и все так чудно, облака бегут, все так беспокойно и светло. Я живу далеко отсюда, в докторском, и когда приезжаю к вам в город, когда еду полями в старом шарабанчике и вижу, как блестит стропь, и вижу этот холм с крепостью, и все, мне всегда кажется, что повторяется какая-то замечательная история, которую все не успеваю или не умею понять. И все ж таки кто-то мне ее повторяет с таким терпением. Я работаю целый день в нашем приюте, мне все трын-трава, у меня любовники, я обожаю ледяной лимонад, но бросила курить, потому что расширение аорты. И вот я сижу у вас». Я сижу у вас и не знаю, почему сижу, и почему реву, и почему это рассказываю. И мне теперь будет жарко переть вниз в этом пальто и шерстяном платье. Солнце будет совершенно бешеное после такой грозы. «Нет, вы все-таки только пародия», — прошептал Цинцинат. Она вопросительно улыбнулась. «Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов», — прошептал Цинцинат. «Вот как», — сказала она и снова высморкалась. «Да, вот, значит, как», — повторила она. Оба молчали, не глядя друг на друга, между тем, как с бессмысленной гулкостью били часы. «Вы обратите внимание, когда выйдете», — сказал Цинцинат, — «на часы в коридоре. Это пустой циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую. Вот так и живешь покрашенному времени, а звон производит часовой. Почему он так и зовется?» «А вы не шутите», — сказала Цицилия Ц. «Бывают, знаете, удивительные уловки. Вот я помню, когда была ребенком, в моде были, ах, не только у ребят, но и у взрослых, такие штуки назывались нетки. И к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое. Абсолютно искаженные, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах. Но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана. Или, скорее, к его кривизне были так подобраны... Нет, постойте, я плохо объясняю. Одним словом, у вас было такое вот дикое зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов. Всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, Рябы, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых. Но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу. То есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно. «Нет» на «нет» давало «да». Все восстанавливалось, все было хорошо. И вот из бесформенной пестриди получался в зеркале чудный стройный образ. Цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было, на заказ, даже собственный портрет. То есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как было весело и немного жутко. Вдруг ничего не получится. Брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу, и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную картину, ясную, ясную. «Зачем вы все это мне рассказываете?» — спросил Цинценат. Она молчала. «Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях, завтра, может быть...» Он вдруг заметил выражение глаз Цицилии Ц. Мгновенное, о, мгновенное! Но было так, словно проступило нечто настоящее, несомненное. В этом мире, где все было под сомнением, словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинценат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о чем, пускай ужас, жалость, но скажем лучше, она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцината не могла не взыграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цицилия Ц. встала, делая невероятный маленький жест, а именно — расставляя руки с протянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер, длину, скажем, младенца, потом сразу засуетилась, подняла с полу черный, толстенький, на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана. «Ну вот», — сказала она прежним лепечущим говорком, «посидела и пойду. Кушайте мои конфетки». Засиделась. «Пойду, мне пора». «О да, пора!» — с грозной веселостью грянул Родриг Иванович, широко отворяя дверь. Наклонив голову, она скользнула вон. Цинценат, дрожа, шагнул было вперед. «Не беспокойтесь», — сказал директор, подняв ладонь. «Эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад!» «Но я все-таки...» — начал Цинценат. «Арьер!» — заорал Родриг Иванович. «Арьер» — по-французски «назад». Из глубины коридора, между тем, появилась плотная полосатая фигурка мсье Пьера. Он шел, приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, и нес шашечницу перед собой, ящичек, полишинели под мышкой, еще что-то. «Гости были?» Вежливо справился он у Цинцината, когда директор оставил их в камере одних. «Матушка ваша?» «Такс, такс. А теперь я, бедненький, слабенький мсье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвлечься. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись, дядя. Правда уморительный? Ну, сиди прямо, тезка. А я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы? Али в картишки? В якорек умеете? Знатная игра. Давайте я вас научу».